Подчинение, чин. Чин – это дело, да, подчинение. То есть есть мастер, который чин устраивает, что-то делает, а есть подмастерье, который подчиняется. Вот в семье обязательно такое подчинение было. Как оно строилось? Если мужчина находится в расцвете сил, если он сильный, мощный, он защитник, он добытчик, то в этом случае он больше проявляет себя вот на стороне, в содружестве таких же мужчин, вот в обществе, в копе, может быть, если он уже так вот достиг какого-то возраста, там у него уже внуки, например, да, появляются, его уже могли в копу приглашать, копейным назначить. Ну, пока внуков нет, его могли там какие-то собрания вызывать, спрашивать его слово. Детей нет или всего только до 4 детей. Ну, считалось, что он такой еще не совсем семьянин, и поэтому так, ну, что ты думаешь, ладно, хорошо. Сказал, совещательный голос имеешь, но решающего голоса не имеешь, да, вот иерархия, она и не только в семье, но она и за пределами семьи была. А в семье, если вот он такой, естественно, он держал на себе порядок. Пока его не было дома, держал либо старший сын, но это было не так часто, почему? Потому что когда старший сын, все-таки он тоже уже уходил из дома, он тоже что-то делал. Но если он был дома, то старший сын, а если нет старшего сына, то тогда мать. Но ведь мы не забываем, что люди должны жить не 70, не 80 лет, должны жить по 144 лета. И наши великие профессора и академики говорили, смерть до 150 лет – это насильственная смерть. А теперь представляем, сколько поколений в уме находящихся, а не просто безумных, существовало в семье. Семья ведь это не только те, которые под одной крышей живут. Получалось бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, прапрабабушки, прапрадедушки и так далее. И их всегда постарались пригласить в свой дом. Вот те, которые особенно прабабушки, прадедушки и старше, их как вот вымпел такой переходящий. Дай, пришли к нам, пускай ну недельку у нас, ну месячишко поживут, ну пускай поживут, мудростью поделятся. И вот тогда что происходило? Мужчина с уважением, и жена его с уважением приглашали старцев из своего рода в свой дом. И вот тут начиналось интересное. Да, мужчина принимал решение, но обязательно он согласовывал свои все помыслы с теми, кто старше. Вот это величайшее проявление мудрости. Да, окончательное слово за ним оставалось. Он глава семьи, потому что поживет старец и уйдет к другому из рода, да, и он все равно будет хозяем. Но вот этого жить, а что ты думаешь, как думаешь, а расскажи, а покажи. Ну, вот это все передавалось. Это величайшая мудрость преемственных поколений. И мужчина всегда относился к детям как не просто так, мальчик для битья, или там девочка дура. Нет, он относился как к тем, которые должны стать лучше его. Вот задача мужчины и женщины передать не только свою глупость, как сейчас передают, а передать мудрость. Научить, обучить. И вот мне помнится интересный очень рассказ, который согласуется с моим видением того, что я застал в глубинке, еще будучи совсем маленьким. Рассказ одной женщины. Как у них наступало утро? Вот она говорит, мама вставала раньше всех, отец еще спал. Нас было несколько братьев и сестер. Я была старшая в семье, сестра, ну, дочь, да? Она встанет, мама, она никого не будила. Она идет, себя приберет, сходит в туалет, себя приберет, умоется, оденется. И после этого, когда у нее волосы убраны, когда она умыта, когда все красиво, все на месте, ничего там не торчит, она шла, аккуратно меня будила. Я вставала, не будила старшего, ну, который был брат после меня, старший из братьев. Я шла также, умывалась там в туалет, все делала свое, все одевалась. И только после этого я будила брата. И шла заниматься тем, что мне было подручно. Ну что, вот, что я могла делать? И я была подручной у мамы. Вот в то время мы там месили хлеб, мы там за скотиной ходили. Это делать только что-то. Брат вставал, также шел в уборную, все готовил. И шел сразу заниматься скотиной, хлеб, там, дрова. Вот это вот все, что необходимо. И там что-то подремонтировать. Когда он только вот одевался, он также шел будить следующего. И вот пока к самому маленькому доходили, мама и уже старшая дочь и брат уже подготовили все, что необходимо для того, чтобы сесть за стол, позавтракать. И вот когда уже был готов завтрак, только после этого будили отца. Отец вставал, умывался, и когда он возвращался, вот уже возвращался в дом, одетый, красивый, прибранный, готовый идти уже, например, там трудиться, мы садились все вместе за стол, и для нас это была величайшая радость, что вот отец пришел, мы дождались его. Это вот как вот что-то святое такое появилось. Мама всегда что делала дальше? Мама раскладывала еду. Как она раскладывала? Сначала отцу она клала еду. Потому что он наш защитник, он наш заступник. И дети смотрят уважительное отношение мамы, которая замужем, к старшему в семье. Если вот был старец какой-то, она старцу клала. И, ну, здесь традиции могли меняться. Сначала мужу, да, потом старцу. Кто-то старцы, как гостя, сначала там уважение. Ну, это маленькие отличия, они несущественны. Но суть в том, что старшему, у которого мудрость, кто может поделиться, кто может защитить, кто добытчик. И вот так вот потом клали тоже по старшинству. И когда мама садилась, уже сама просто разложила, когда вот дети... И она уже с маленьким ребенком садилась, которого надо было покормить что-то, и себе накладывала, вместе с ним она ела. Вот это вот тоже мудрость, которая естественная, очень простая, очень понятная. И провожали всей семьей отца, и всей семьей встречали. Мы, говорит, знали, когда он придет, и к этому времени все должно быть сделано. У нас по школе все должно быть сделано, у нас по хозяйству должно быть сделано. Отец приходил, устал, и мама его встречала, помогала ему переодеться, если это необходимо было, сразу принимала там одежду рабочую, куда-то там ее чем-то занималась этой одеждой, его помогал там рушник поднести, умыться и так далее. Мать всегда встречала отца. У нас глаза, отец пришел. И отец, когда приходил, он всегда что-то с собой приносил, такое вот, то ли какую-то изделие какое-то, то ли какую-то конфетку, то ли еще что-то. И каждому что-то давал. И мы видели, насколько у него уважительное было отношение к супруге. Первым делом он ее обнимал, не детей, а ее обнимал. И потом, когда он ее обнимает, уже и детей тогда он к себе прижимал. И вот это было соединение семейного союза. Я когда первый раз это слышал, и вспоминал вот эти вот, как где в деревне жили, где я застал, у нас что-то похожее сохранилось, уже не в таком большом, конечно, объеме, но что-то сохранилось. Я чувствовал, насколько сердцу это близко, насколько это отзывается. И мне вот от такого рассказа стало очень тепло. Это я услышал где-то лет 6 назад, этот рассказ, от одной очень пожилой женщины. Я был просто счастлив. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!